Дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном» в студии православной радиостанции «Воскресенье», руководитель миссионерского и молодежного отдела в нашей епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь. Мы продолжаем наш разговор о толковании книги «Откровения» апокалипсиса святого Иоанна Богослова. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко», пишет возлюбленный апостол Христов. И, как мы уже сказали, книга Апокалипсиса имеет, следовательно, не только пророческое, но и нравственное значение. Смысл этих слов: «Блажен, кто читает эту книгу, будет жизнью своей делами благочестия приуготовлять себя к вечности, ибо переход в вечность близок для каждого из нас». Вообще, переход в вечность – это момент смерти, и христианин должен быть готов к этому моменту. А вот то, о чем говорит Иоанн в Апокалипсисе о конце времен, это то, что должно человека всегда, наверное, держать на страже в таком бодренном трезвении, в постоянном размышлении о том, что происходит с миром, куда все катится. Да, совершенно верно. Дело в том, что вообще конец этого мира и конец нашей жизни, на самом деле, это все тесно переплетено. Так же, как и конец, например, какой-то империи, там, вот Иерусалима, конец храма, да, там Рим пал, тоже конец Рима, Византия, у нас события 17-го года, и не только 17-го. Все это создает такое апокалиптическое настроение, вот, которое вызывает у людей какое-то особое такое желание задумываться, а зачем мы живем. Вот эти все концы, они нас ставят перед одним главным вопросом: зачем мы живем, в чем смысл нашей жизни. Поэтому, конечно, когда читаешь вот эту книгу «Откровение Иоанна Богослова», она тебя ставит перед какими-то вот такими вопросами, на который ты не можешь так это отмахнуться и жить дальше. Необходимо, конечно, на них отвечать, искать ответ, молиться, изменять жизнь свою. Поэтому, конечно, книга Иоанна Богослова «Апокалипсис» необычайно важна для нас и для нашего разумения. Итак, мы остановились. Мы остановились на обращении Иоанна Богослова к Смирнской церкви. Давайте вкратце повторим то, о чем уже сказали. Итак, Господь дает откровение своему возлюбленному апостолу, который обращается к семи малоазийским церквам. Почему именно к семи? Мы говорили, это имеет историческое значение и значение для всей церкви. Почему? Потому что семь – это число символическое, число полноты. Мы здесь приводили пример пророка Исаии, который перечисляет семь даров Святого Духа. Мы говорили о том, что в церкви семь таинств, и это тоже символ полноты той благодати, которую Господь дал церкви, из этого источника люди черпают эту благодать в таинствах. Мы говорили о семи ангелах, да, которые тоже символизируют полноту даров, и под этими ангелами еще святые отцы подразумевали предстоятелей этих церквей, епископов. То есть епископов, да. И Иоанн как раз, как старейший из христиан, человек, который был любимым учеником Христа, он тогда уже был единственным живым из тех 12, которым Христос поведал все тайны Царства Божия. Конечно, он являлся самым авторитетным христианином, и он обращается не только к семи церквам, которые были в его непосредственной юрисдикции, но и ко всей церкви. Итак, он обращается и к Смирнской церкви. Да, до этого было обращение к Эфесской церкви. Мы говорили, что Эфес был самый большой и крупный город. Это были врата в Малую Азию, и по численности, и по количеству населения, и по делам, которые там вершились. Это был очень большой город, но этот город был развратный. Там было сказано, что вот у него было такое лицо, что над ним даже язычники того времени плакали. В этом плане Смирнская церковь, Смирна, отличается от Эфеса. Вот. И хоть она стоит на втором месте, наверное, многие бы люди того времени поставили бы ее на первое место по тому значению, которое она имела. Во-первых, это был такой прекрасный, красивый город. Я сейчас не буду описывать, насколько он был именно прекрасен и в том сочетании и природы, и искусства, и культуры. Все там было сделано для вот такого удобства, чтобы человек там чувствовал себя человеком. Такой вот был город Смирна. Вот. Этот город был необычайно политически дальновидным, то есть люди этого города. Они сразу вступили с Римом в такой союз и всегда были на его стороне. И поэтому Смирна стал одним из первых свободных городов. Вот. Римляне дали им свободу за то, что они так вот поддерживали их. То есть они были такими вот, что ли, политически дальновидными людьми. И вот эти люди из Смирны. И, наконец, этот город славился своими культурными мужами, своей культурой. Ну, самый такой простой факт, что Гомер, великий писатель древности, был именно из Смирны. Вот такой город я кратко набросал. Такие вот черты этого города. И, конечно, в этом городе тоже мы видим, что обращение к нему не содержит ни одного упрека, содержит только лишь поддержку и одобрение. И ободрение, вернее. Вот. И сейчас мы поймем, почему. Давайте прочитаем текст и попробуем разобраться. И особенно мы обратимся к священному преданию. Преданию, да, к тому святителю, который один из первых пострадал за Христа. Именно в этой церкви. Именно в этой церкви Поликарп. Да, святитель Поликарп Смирский. Итак, 2 глава, 8 стих. «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю дела твои и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вот такое удивительное послание, в котором подчеркивается, что жителей этого города, этой церкви, их ждет скорбь, их ждут гонения, и, по всей видимости, одни из первых, именно на них ополчились язычники. Здесь можно сделать одно отступление такое историческое. Дело в том, что удивительным образом для христиан императоры-развратники, такие, которые были безумными, например, как Калигула, как вот Калигула, как Диоклетиан, как Септимий Север. Да, ну вот с Нероном там, конечно, он просто на них всю вину свалил. Но вот такие императоры, они меньше обращали внимание на христиан, потому что занимались, как правило, развлечением и развратом. И как ни странно, при таких императорах христианская церковь это умножалась и именно потому, что не было организованных на христиан гонений. А если взять других императоров, которые были, как вот Марк Аврелий, там Троян, а Диоклетиан как раз-таки он был более нравственным, вот они как раз-таки наоборот считали, что христианство это зло для империи, и поэтому нужно их искоренить, и поэтому они организовывали такие вот гонения на христиан. И вот в этом смысле Смирская церковь, поскольку там была развита языческая культура, вот, видимо, не случайно, поэтому именно в ней было вот такое особое гонение на христиан, и в частности на епископа Поликарпа Смирского, да, который пострадал в середине II века по Рождеству Христову. Вот это было, видимо, связано с тем, что город Смирна, с одной стороны, был вот такой, как бы мы сказали, культурным, но христианам там жилось трудно, тяжело. Потому что язычество было сильным, и необходимо его было переварить или с помощью крови победить. То есть необходима была кровь мучеников, так чтобы Смирна, как великий город, стал христианским. Отец Александр, вот тут в Писании такое не первый раз уже встречается неполиткорректность нашей, с точки зрения нашего времени, выражение. Сборище сатанинское. Кого Иоанн называет сборищем сатанинским? Все-таки иудеев или язычников? Здесь явно говорится про иудеев, потому что если бы они были язычники, так, uh-huh. так названо было язычники. Но здесь иудеи. Здесь тоже нужно сделать один важный момент. Почему против иудеев у христиан всегда были такие... Неполиткорректные выражения. Да, неполиткорректные выражения. Там, с евреем в баню одну не входи. Вот, нельзя лечиться у евреев, да? Да, у евреев, врача и так далее. Вот, таких моментов много мы можем встретить, и они даже вошли в каноны наши. Просто такой зоологический антисемитизм, да? Да. Говоря современным языком. Да, но здесь причины такие чисто исторические были, потому что сначала христианство рассматривали как иудейскую секту, как движение внутри иудаизма. Вот. А иудеи очень быстро стали открещиваться от этого, естественно. Они и не только открещивались, но они организовывали первые гонения на христиан. Именно иудеи чаще всего приносили христианам много скорбей и страданий, потому что вот их ненависть ко Христу, она в то время была очень сильной. Дело в том, что те вот евреи, которые пришли, и именно начиная со времен апостольских, которые пришли ко Христу, они же не хотели разрывать связь с братьями. Мы знаем, как апостол Павел переживал. Он говорит, готов даже не получить спасение ради своих братьев. Отлучённым от благодати Божией. Да, отлучённым от благодати Божией готов быть. Вот. Если бы это было, если бы это как-то способствовало. Свой народ, да. Да. И вот в начале первого века в синагогах стали произносить проклятия против христиан. То есть уже не просто их там гнали, не принимали, но христиане, вот и именно из иудеев, переставали ходить на синагогальные какие-то вот богослужения, собрания uh-huh. со своими братьями-евреями, именно потому что они не могли туда ходить, потому что там звучали проклятия в адрес Христа. Поэтому, конечно, они уже не могут называться иудеями, теми иудеями, которые были организованы Богом как народ избранный. Uh-huh. Вот это избранничество свое они потеряли вместе с тем, что пошли против Христа, и вместе с тем, что стали проклинать христиан и, соответственно, Христа. Поэтому, конечно, они называются здесь таким, как вы сказали, неполиткорректным словом, сборище сатанинское. Да, но тем не менее... То есть вот противники. Это... Сатанизм, да, сатана противник. То есть народом сатана избранным теперь, да, вот хоть это неполиткорректно с точки зрения современной демократической нашей ситуации, но тем не менее мы видим, что эти слова богодухновенны. Ну, да, безусловно. Здесь мы видим, что именно так, что это сборище сатанинское, именно в том плане, что сатана это противник, клеветник, и вот они занимались тем, что клеветали на Христа и на христиан. Отец Александр, вот в предыдущих строках этой же главы мы говорили, читали, вернее, о таких словах, такие слова, что вот нужно ненавидеть николаитов. Да, вот mm-hmm. смотрите, какие, казалось бы, противоположные христианским добродетелям слова ненавидеть. Почему? Как эти слова следует понимать? Ну, надо понимать так, что здесь именно сказано ненавидеть дела николаитов. То есть, вот, естественно, что святые отцы это истолковали таким образом, что если мы видим человека, который грешит, необходимо ненавидеть его грех. То есть дело николаитов – это их грех. Вот этот грех необходимо было возненавидеть, вот, при всем при том, что человека как образ Божий необходимо любить. Здесь мы видим, что необходимо, конечно, такие дела не просто ненавидеть, но и как-то уберегать свою паству тех людей, которые, может быть, еще недостаточно искушены в духовной жизни, оберегать их от того, чтобы они не искусились и не соблазнились. А для этого им нужно было показать вот ту ревность, вот ту ненависть, настоящую, может быть, ненависть, священную, можно сказать, ненависть, да? Гнев праведный. Гнев праведный, да, по отношению к делам этих николаитов. Именно к делам. не к людям, а к делам. Да, вот здесь, да, именно которые... четко вот это подчеркивается, что есть дела николаитов, а есть сами николаиты, как заблудшие люди. Интересно, что в этом обращении к Смирнской церкви вот, приводится число, которое тоже можно толковать буквально. Почему? Потому что 10 дней 10 связывают с гонениями, которые были при императоре Домициане, продолжались 10 лет. Угу. Кто-то даже так буквально толкует и, наверное, тоже имеет право, да, на такое историческое истолкование. Другие видят в этом предречение всех 10 гонений, которые претерпели христиане от языческих императоров в течение первых трех веков. Да, и мы действительно вот так уже заглядывая вперед, из церковной истории знаем, что таких крупных гонений был именно десяток. А вот что означает вторая смерть? Вторая смерть, мы потом, наверное, более подробно о ней будем говорить, потому что там сказано в последних книгах Откровения, сказано, что есть вторая смерть. Вот забежим вперед, это есть уже смерть вторая, это когда человек будет брошен в гиену огненную. То есть это осуждение вечное. Вечное, да. То есть там сказано, что смерть вторую – это убийцы, воры, прелюбодеи, то есть все люди, которые совершали страшные грехи. И вот здесь приходится говорить, что человек настолько стал пропитан вот этим грехом, что уже сложно найти в нем добро. Вот если человек идет по пути зла и уже не может остановиться, он постепенно перестает быть человеком. Вот смерть вторая, она именно об этом, что человек вот должен убояться еще и второй смерти. Но здесь сказано, что от второй смерти нас спасает победа вместе со Христом. Что вот те скорби, которые нас окружают в нашей жизни, страдания, они неизбежны. У каждого человека будут и есть страдания. И нужно это признать как самый такой очевиднейший факт, потому что и Христос, и все святые, и апостолы, все претерпевали страдания. Важно лишь видеть, что человек не должен бояться этих страданий. Это, во-первых, не бойся, что нужно тебе претерпеть. Это во-первых. Во-вторых, что дьявол будет еще нас, еще больше усиливать нас, вот эти наши скорби, нашу вот такую тесноту внутреннюю, и будет казаться невыносимым. Вот. И поэтому еще больше надо не бояться, и последнее, быть верным до смерти. То есть вот верность до смерти, претерпевший до конца, до самой смерти спасется, вот именно это помогает человеку избежать второй смерти. Нельзя думать, что человек совершил что-то хорошее, построил храм, даже самый прекрасный, и все. И думает, что он все от Бога откупился. Ничего подобного в данном случае, конечно, здесь Господь говорит про путь человека, что есть путь. Этот путь, конечно, усеян скорбями и страданиями. Вот. Но ту радость, которую человек от Господа получает, даже во время этого пути, не говоря уже о жизни вечной, она превосходит все эти страдания и помогает человеку, главное, не бояться. Потому что больше всего человек страдает, на самом деле, от неопределенности. Не от самих страданий, как таковых, человек страдает от неопределенности, от того, что он не может решиться их терпеть, а не от них убегать, например. Вот когда он убегает от страданий, он еще больше от них страдает, чем если он их претерпевает, то, что ему должно, или, как здесь сказано, надобно претерпеть. Вот то, что надобно претерпеть нам, смело, твердо, мужественно, решительно, смиренно идти и претерпевать. И таким образом до самой смерти претерпевать. И это вот, есть спасение, да, от второй смерти. Иоанн заканчивает вот таким, как бы мы на современном языке сказали, позитивом, побеждающему, то есть вот как, да, раз претерпевшему все гонения, обещается венец жизни и наследие вечных благ. И стоит сказать, что Смирна и до сегодняшнего дня, несмотря на то, что находится уже не на христианской земле, да, она имеет достоинство православно-христианской митрополии. Это центр христианство очень древний, куда совершается паломничество, где христиане живут вот такой полнокровной и истовой жизнью. Да, еще нужно сказать напоследок, что мы, чтобы не забыть, что Смирна от греческого мира – это благовонное масло. Еще, вот, как бы, чтобы завершить такой вот и подчеркнуть такую радостную, может быть, такую деталь, когда мы вспоминаем, что было со Смирной. Ну и, конечно, надо вспомнить Поликарпа Смирского в завершении рассказа о этой церкви. Ученика Иоанна Богослова. Да, ученика Иоанна Богослова, который претерпел мученическое страдание. Да, это одно из таких первых, как бы мы сказали, мартирологов, да, когда пишется о святых мучениках, о процессах, то есть там все подробно законспектировано, все подробно отмечено. И дело в том, что сами римляне были такими бюрократами, и они все записывали, что сказал мученик, что сделал тот. Правовым народом были. Да, правовым народом, да. Ну, да, в хорошем смысле бюрократическим. Хорошим, да. Вот. И поэтому до нас дошли вот эти удивительнейшие свидетельства о том, как мученики себя проявляли, что это действительно было явление такой христианской культуры, христианской веры, что вот такие появлялись люди, которыми не могла справиться вся машина империи. Вот эти люди смогли переломить машину империи. Вот Поликарп Смирский, почему мы его должны так вот почитать, что он был один из первых, кто стоял у основания вместе с апостолом. Он был мужем апостольским, вот, известно его послание Поликарпа и известно его мученичество. Вот. Кратко скажу, что вот в мученичестве Поликарпа, когда я его читал, что для меня вот больше всего меня поразило, что он, с одной стороны, уже был таким умудренным старцем, он очень многие какие-то вещи народу уже открыл, и его народ любил. Его необычайно любили как пастыря, как такого достойного человека, который обладал необычайной любовью. Но это не случайно, безусловно же, он же был учеником Иоанна Богослова. И ту любовь, которую Иоанн Богослов говорил, он ее впитал всем сердцем своим. И вот этот источник любви, этот святой муж, вот раздались такие слова в Смирне, что необходимо принести в жертву Поликарпа, и стал народ кричать. Да, они кричали, интересно, вот так: «Долой безбожников, найти Поликарпа». Вот, то есть мы вот говорим, что там вот было сильно развито язычество, именно вот такое язычество, как почитание, то есть они почитали богов. Если в Эфесе было развито всякие гадания, всякие такие культы, вот, и амулеты, и ведовство, и колдовство, то в Смирне больше было развито такое культурное язычество. Вот, то есть люди почитали богов и были набожными. И вот они стали кричать: «Долой безбожников», то есть христиан, «найти Поликарпа». Ну вот, конечно, Поликарп мог скрыться. У него была возможность, и его многие убеждали. Здесь еще такая параллель с Петром, апостолом Петром, которого тоже убеждали покинуть Рим. Но он, когда пошел, увидел Христа, который ему сказал: «Кама грядеши», и вернулся в Рим. Понял, что Господь призывает его к свидетельству. И точно так же и здесь. Поликарп твердо стоял на своем, потому что он сказал, что Господь ему открыл: «Будь сильным, Поликарп, будь мужчиной». Вот такой был голос с неба. То есть будь мужественным прежде всего. Ну и конечно, когда его сожгли, его сначала ему грозили, проконсул хотел, чтобы он покаялся, чтобы он... В своем христианстве. Да, в своем христианстве. И, кстати, многие язычники, они были по жизни нормальными, хорошими людьми, и они мучили-то христиан. Почему? Чтобы они покаялись, и чтобы их не убивать. На самом деле, это откуда вот эти все эти мучения у мучеников? А потому что язычники не хотели убивать, а как заставить человека, чтобы он отрекся? Нужно его помучить, да. Иногда были даже такие случаи, что брали в руку, там клали ладан или какое-нибудь благовонное, и над огнем. Что если он не выдержит, ладан эту руку разожмет, то значит он принес жертву богам, все, его можно отпускать. То есть вот лукавство, да, такое лукавство для спасения жизни христиан. Вот такие были язычники. Вот. Понятно, что Поликарп сказал, что ты мне грозишь огнем, который лишь краткое время горит и быстро гаснет. Ты не знаешь, какой огонь ждет злых и порочный и грядущий судный день. Ну и он, конечно, призвал их совершить свое дело, и там были чудесные, конечно, вещи, что огонь сначала не мог поглотить Поликарпа, вот, его оставляли связанного в пламени, вот. И когда вот Поликарп помолился, конечно, вот это произошло мученичество. То есть мы даже видим, что в мученичестве Поликарп проявил такое великодушие и благородство, что язычники потом были поражены, как кто такие христиане. После этого они не могли уже просто так гнать христиан. И вот, вот мученичеством Поликарпа началась, можно сказать, в церкви новая эпоха, такой перелом, когда христианство начало побеждать, и в итоге к III веку победило Римскую империю. Вот. Ну и так, читаем дальше, да? Да. Обращение к Пергамской церкви. Обращение к Пергамской церкви. 12 стих. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилев, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Ну вот я вот предлагаю немножко с конца начать, вот, потому что здесь показана такая историческая параллель с Валаамом и с Валааком. Это нужно знать, что там произошло. Дело в том, что Валаак, царь был моавитян, по-моему, вот, он никак не мог израильтян победить. И он хотел их проклясть. Для этого Валаак вызывает к себе пророка или лжепророка, как бы мы сейчас сказали, Валаама, и просит его: «Прокляни народ израильский». Подходит Валаам и не может проклясть. Угу. Не может проклясть, и в итоге что происходит? Он его благословляет. Валаак говорит: «Ну вот с этой стороны у тебя не получилось. Давай с другой стороны. Может быть, оттуда получится проклясть». Подходит и то же самое. И так вот с четырех сторон он его подводит, и ничего не получается. Вот. И, конечно, Валаак не мог одолеть израильтян внешней силой. Не мог их победить, потому что и сила, и мужество народа была весьма сильным, весьма велика. Тогда Валаам что придумал? Он говорит Валааку, что необходимо, чтобы ваши жены соблазняли их мужей, чтобы они вступали с ними в грех, и тогда Господь от них сам отвернется. Опять через женщин. Все через женщин, конечно, в каком-то смысле. Вот. И что происходило? Когда вот эти моавитяне не смогли препятствовать им пройти через себя, они выстроили такие ряды вдоль вот этой всей этой вереницы, всего этого каравана израильтян, и давали вино, чтобы израильтяне могли пить вино. Uh-huh. Вот, там много поставили вина, типа такие вот они щедрые, гостеприимные, да. А за вином дальше, вторым или третьим рядом, стояли такие распутные моавитянские женщины, которые звали дальше израильтян и всячески их соблазняли. Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. В нем же есть блуд. И вот получалась такая цепочка. Израильтяне идут, и очень много мужчин сворачивают налево, да, и вот с ними происходит такой вот свальный грех. И вот этому научил Валаам Валаака. И действительно произошло вот это страшное событие, что они не только любодействовали, то есть вступали в блуд, но еще и ели идоложертвенное. Им специально были вот такие явства, чтобы они ели идоложертвенное, то есть ели ту пищу, которая посвящена идолам. То есть они и первую заповедь нарушали. И в трапезу бесовскую входили, да? В трапезу бесовскую входили, и еще и совершали все остальные заповеди тем, что прелюбодействовали. Вот. Вот такой случай, который был. То есть Валаам научил вот этот народ, как Израиль изнутри подтачивать. Uh-huh. То есть это уже был враг не внешний, как сила, агрессия там, и так далее, а внутренний враг стал. Uh-huh. То есть тот враг, который рождает соблазн, чтобы человек изнутри потерял ориентиры, где Господь, чтобы он изнутри осквернился. Угу, закон вот. Нарушали, и поэтому были побеждены. Да, закон поэтому... Божий нарушали. Совершенно верно. Закон да, нарушали Божий, и вот это с ними произошло. И вот то же самое происходит с николаитами. Николаиты — это такая ересь первых веков, которая вот нравственно людей развращает. То есть люди после этого не могут уже становиться христианами, потому что вот вкусили какой-то такой блудной жизни. А вот отчасти мне вот это что напоминает? Как вот сегодня распространяется наркомания. Когда человек вкусил вот этого наркотика, и не только наркотика. Наркомания – это не просто, извиняюсь, кайф. Это просто самый яркий пример, да, да, такой зависимости, да, рабства. Не только, это образ жизни. Наркомания – это образ жизни, это выбор такого направления в жизни, в котором вот наслаждение, вот, и все. Замена действительности. Да, да, замена действительности, реальности. Вот, человек входит в эту реальность и перестает в ней быть человеком. Личность наркомана часто сломлена, воля часто сломлена. Человек действительно не знает жизненных ориентиров. У него происходит смещение ценностей. Он не знает, что главное, что второстепенное в этой жизни. Вот. Ему сложно очень найти себя. И вот вспоминаю одну наркоманку, которая говорила, ей 25 лет, она уже умирала. Вот. Она умирала от болезней разных. Вот, от всех, от всевозможных болезней. Она говорит, если бы второй раз, я бы точно так же прожила. Ничего более яркого я в своей жизни не видела, как вот что, это, чтобы уколоться. Ну, конечно, я тогда и сказал, говорю, конечно, ты не видела любовь детей, которых ты рожаешь, не видела любящего мужа, потому что кто уже так, вот так вот полюбит такую? Невозможно уже полюбить. Все уже растрачено, все разворовано, все сломлено. И вот николаиты – это вот тоже похожие только на тот манер в том времени, похожий способ разрушения личности человеческой. То есть ничего радостного в этой реальной жизни, вот так же, как наркоманы, не находили, да? Под кайфом было лучше. Да, вот. Это вот такое страшное явление. То есть человек совершенно перестает интересовать жизнь как таковая, а человек начинает жить вторичными обманными вещами. Итак, похваляет Господь Пергамскую церковь и говорит, что там престол сатаны, это как раз вот говорится о язычниках, да, теперь в этом случае. Почему еще? Потому что там тоже был мученик, епископ Антипа, который был сожжен во внутренностях медного раскаленного быка. Вот еще одна изуверская казнь, на которую были способны тогда граждане Римской империи по отношению к христианам. В этом городе был храм языческого божества Эскулапа, покровитель врачей. Жрецы этого Эскулапа занимались медициной и оказывали сильное сопротивление христианству. Да, этот город у нас часто в литературе называется Бергамо, и христианская церковь там сохранилась до настоящего времени, хотя она сейчас находится в большой бедности. От прежнего величия там сейчас ничего не осталось, кроме развалин прекрасного некогда храма в честь апостола Иоанна Богослова, как раз епископа, в юрисдикцию которого эта церковь в первом начале II века и входила. Этот храм построил император Феодосий, но в дальнейшем, как и многие храмы Малой Азии, он был разрушен. Но, тем не менее, христиане там живут, и эта церковь, действительно, и местность эта обогрена огромным количеством, кровью огромного количества мучеников. Ну да. Что здесь... же за белый камень, о котором там говорится? Вот такой тоже таинственный символ, который не только в Писании, еще и в культуре у нас очень часто и в стихах, и в различных других поэтических и литературных произведениях встречается. Что это за образ? Черный и белый камень. Да, вот я предлагаю это в следующий раз разобрать, а сейчас все-таки подчеркнуть, что Пергам, как город, там еще был культ императора. Почему назван именно престолом сатаны, чтобы вот закончить такое понимание городом, что город Пергам – это город, где поклонялись императорам прежде всего. Здесь были сооружены храм богини Ромы, то есть в честь Рима, да? То есть, Ромула, да? Да, основателя Рима. Да, да, да. К императорам, как первосвященникам, да, именно, и, да? И императора Августа. Вот. И поэтому император Август, то есть вообще императоры языческие, вот это римские императоры, особенно после Нерона, который организовал гонения, и те императоры, которые вот это организовывали 10 ну, таких гонений, безусловно, церкви осознавались как вот такими противниками Христа, а значит сатаной. Вот. И поэтому престол сатаны здесь назван именно в честь того, что в Пергаме был вот этот культ развит. Это был центр культа императоров. Центр культа императоров. И поэтому, конечно, на христиан здесь совершались особые гонения, в том числе. Ну и, наверное, поэтому этот город не уцелел, потому что вот даже в язычестве мы можем видеть светлые стороны, когда человек стремится к чему-то светлому. Вот, и можем видеть вот какое-то более темное такое подземное язычество, там, бесовское более, где вот есть человеческие жертвоприношения, тот же вот малорийский бык этот, где такая это особая казнь, когда туда человек погружают и... Погружали, и он там сгорал от... То есть это печь такая в виде быка, да? Да, да, такая печь в виде быка, это в виде быка, и в ней человек, конечно, долго не выдерживал. И бык – это был символом тельца, видимо, да? Вот божества язычества, да, да, да? В жертву которому приносили человека. Совершенно верно. Похожая вещь, она происходила у хананеев, когда они молоха раскаляли изнутри, и на его руки бросали младенца. Вот, на раскаленные руки. И он изжаривался, да? Вот да, да, вот такие страшные вещи. Вот это язычество, самое, ну, такое темное сторона язычества. Можно в язычестве видеть светлые стороны, как вот поиск да, Бога. Да, они тоже есть. Да, да, они, безусловно, есть. Вот как вот в Смирской церкви мы читали, там больше такого, наверное, светлого было. Поиска красоты, гармонии. Там, ну, вот Гомер, мы знаем, какие он книги писал. А вот здесь, видимо, был культ темного, культ власти, культ силы. Откровенный культ, сатанизм, да, такой жертвенный, да? Да, совершенно верно. Культ беспощадного уничтожения, чем славились римские императоры. И вот в этом месте жили эти христиане. Вот. Дорогие братья и сестры, время нашей сегодняшней встречи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей субботы и продолжим говорить об апокалипсисе книги Откровений святого Иоанна Богослова. В нашей студии микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите, отец Александр, благодарим вас и до следующей субботы. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь. До свидания.